Королев, руководитель талантливый, но он очень спешит и людей не жалеет. Но вот люди, работающие под его руководством, проблему все же понимают и стараются до катастроф все же работу не доводить. Так что если Сергея Павловича немного попридерживать, он много очень полезного для страны сделать сможет. В любом случае ВОК-1 у него замены нет, а Челами, Козлов и Янгель всю космическую программу не вытянут. Но летаем-то мы на ракетах Козлова и кораблях Челами. Тоже верно, однако в том числе и потому летаем, что их Королев все же своими прожектами в спину подталкивает. И, как ни крути, сейчас у Королева самый мощный научный коллектив, а вот не развалится ли он, если его снять, неизвестно. Я думаю, что лучше не рисковать. Одного Королева все же контролировать не особо и сложно. Перед самым Новым годом до КПТ донеслась радостная весть. На братском алюминиевом заводе была произведена первая партия галлия. Небольшая, что-то около 40 килограммов, но, по слухам, там собирались в обозримом будущем вытаскивать из руды до половины содержащегося в ней галлия, то есть на тонну металла должны были получать и полкило ценнейшего сырья для полупроводниковой промышленности. А если учесть, что алюминия там уже чуть меньше миллиона тонн производилось, то перспективы вырисовывались самые радужные. Однако перспективы, они в будущем, а суровое настоящее тоже проблем поднаваливало. Иногда серьезных, а иногда смешных. В декабре заработали уже оба новых автозавода, точнее, оба начали потихоньку машины все же выпускать, но пока их так на заводских площадках и держали, потому что не удавалось договориться с Газкомцем по поводу того, за сколько эти машины будут людям продаваться. И с Благовещенской машинкой, пока суть до дела, произошел забавный казус. Мое предложение по ее наименованию не прошло все же, после долгих споров в коллективе было выбрано название «Яхонт», но оно уже руководству страны не понравилось, и авто назвали «Кама». Все же «Волга» успела задать тренд и машины стали именно по рекам и называть «Ока», а еще раньше, ишь это, как я с удивлением узнала в той еще молодости, было как раз названием реки, а не сокращением он имени города. Но название «Белая» для машины точно не подходило, потому что вся первая серия машин была окрашена в яркий синий цвет. А на мой незатейливый вопрос «Где Кама?», а где Благовещенск, я получил ответ, что город стоит на Белой, которая крупнейший приток именно Камы, так что я со своими инсинуациями могу пройти очень далеко. Ну я и прошла, однако оказалось, что мое устное творчество все же нашло отклик в сердцах людей, и машинку, выпускаемую в Рижске, назвали именно Савраской. Ну, в принципе, это было даже в чем-то оправдано. Машина изначально задумывалась как крестьянская, на иноморду она напоминала грустную лошадку, а если точнее, еще не нарисованного товарищем хитруком ослика Яя, так что это название отторжения у руководства страны не вызвало. Да и по цене с Газкомцем договориться получилось быстро. 5500 за голую машинку, 300 за навесной стеклопластиковый кузов, а за съемное заднее сиденье и отстегиваемую, и тоже стеклопластиковую, крышу еще 1000. И хотя Саврасок начали выпускать позднее, они уже делались в гораздо больших количествах, а с Камами вышел затык с поставщиками. Я для машины попросила колеса ставить под широкопрофильные шины с металлокордом и их начали потихоньку делать в Ярославле. Но ярославские шинники пока нужных шин производили 1000 по 5 в месяц. Они могли бы и больше шин поставлять, но комитету их оплачивать было нечем. Машины-то не продавались, а я с ценой никак договориться не могла. Так что 23 декабря я снова направила свои стопы к товарищу Пономаренко. Пантелеймон Кондратьевич, у меня к вам будет небольшая просьба. Вы, товарищи из Газкомцин, как-то по партийной линии воспитайте, чтобы они утвердили мне ценник на Каму. Потому что комитет дальше содержать Благовещенский завод не в состоянии, и если завтра они цену не утвердят, то я 1 января завод нахрен закрываю и станки распределяю по другим местам. А мне на тебя жалуются, говорят, что ты цены задираешь до безобразия. Ты же сколько хочешь за машину? 40 тысяч, да столько зим стоил, но Кама-то лучше зима, а у комитета накладные повышенные, так что я и сороковник определила, наступив кованым сапогом на горло собственной жадности. И не потому я столько хочу, чтобы советского гражданина обобрать, а потому, что комитету приходится очень много научных проектов финансировать. А раз у государства денег на такую науку нет, приходится как-то самой выкручиваться. А сколько у тебя там машин производится? Ну, в месяц, пока только 1000 собираем, деньги появятся, можно будет выпуск и расширить немного. Ладно, можешь писать объявление в газеты, что с 1 января твоя кама пойдет в продажу по 40 тысяч. Разных писателей и актеров слегка обезжирить, тоже дело полезное. Но больше ко мне с такими запросами не приходи, с такими, точно не приду. И, спасибо, в том, что Пантелеймон Кондратьевич свое обещание выполнит, у меня сомнений не было. Госкомциновских чиновников он к ногтю прижмет, но не было у меня сомнений и в том, что я нажила себе очередную кучку врагов. Впрочем, бизнес без врагов не бывает, и к этому я привыкла. А не получить от врагов невосполнимого урона мне поможет Лена, а также дед и Игнат, то есть товарищ Буров, и те, с кем они одну работу уже проделали, и в этом я тоже не сомневалась. Потому что дед мне все же рассказал, что же, собственно, они тогда сделали. И как, глава 24. Новый год мы отметили весело. По телевизору программа была очень интересная, «Голубой огонек» в двух частях. И в первой, до полуночи, на огоньке давали прекрасный концерт, а после полуночи передача шла уже в традиционном виде, с гостями, сидящими за столиками. И я с огромным удовольствием смотрела на сильно помолодевших ведущих. Игоря Кириллова, Светлану Маргунову, Светлану Жильцову, всесоюзную тетю Валю Леонтьеву, и на ранее мне незнакомую, хотя я о ней много слышала от того же деда, Нину Кондратову. Ну а дополнительное удовольствие я получала потому, что точно знала. Вся передача была записана на разработанный в комитете видеомагнитофон, то есть и я была причастна. Причем ведь на самом деле была причастна, я же инженерам рассказала, как его делать в самых общих чертах, конечно, но в том числе и за это мне из Шаболовки еще 30-го принесли, в подарок, две кассеты, на которых весь огонек был уже записан. Но я об этом даже Сереже не сказала, терпела до последнего, и оказалось, не зря. Получать удовольствие среди родных и близких гораздо приятнее, а уж получать его одновременно со всей страной, на самом деле все же не одновременно. В том же Петропавловске-Камчатском, в городе, где всегда полночь, огонек показали еще в 3 часа по московскому времени, и для этого туда кассеты доставили аж на Месищевском бомбардировщике. Точно на нем, между прочим, я сама кассеты на Чкаловский аэродром отвозила. Телевизионщики вовремя забыли оформить пропуск для своей машины на аэродром и попросили кассеты доставить того, у кого пропуск точно был, то есть у комитета попросили. Официально-то комитет был гражданской конторой, и туда для позвонить оказалось легче всего. Ну а я как раз относительно свободна была и лично решила шофером поработать, ну и отвезла коробки с кассетами в Щелково. Оттуда не только на Камчатку кассеты отправляли, еще во Владивосток, и этим бортом их доставили и в Хабаровск, и в Читу, и еще куда-то, точно не знаю куда, но на тот борт погрузили кассет десятка два, по паре комплектов на телестудию, но вот в Петропавловск был отправлен персональный бомбардировщик. И к его полету я ведь тоже оказалась причастна. Туда самолет летел с 2 дозаправками, а систему сближения и стыковки самолетов с танкерами тоже мои инженеры делали. То есть поводов для гордости у меня было хоть отбавляй. Впрочем, дома их много у кого хватало. Любаша получила у себя в институте сразу 2 автомата, а в этом была огромная заслуга и Ники с Викой, так что я старушек наградила специально изготовленными на придворном заводе медалями за воспитание и обучение подрастающего поколения. Машка выдающихся успехов пока не показала, но под руководством Сережи изучила его конструкторский язык программирования и получила, сугубо в производственных целях, личную графическую станцию. То есть это была станция все же Сережина, но он разрешил племяннице ей пользоваться когда угодно. Ему машины на работе хватало, а Оля, маленькая, потому что сестра, бабуля и мама тоже на Новый год к нам в гости приехали, успела получить как раз перед Новым годом звание ударник коммунистического труда от Треста Москве. Она разработала и передала в Трест 4 новых модели женских кофточек, довольно симпатично выглядевших, хотя для пошива нужно было сделать на 5 швов больше, чем для традиционных моделей. Но зато ткань при раскрое использовалась почти на 95%, что более чем на 10% увеличило выпуск готовой продукции. Ну да, выкройки она считала как раз на Сережиной графической станции с использованием программ, как раз реализующих метод Канторовича по максимизации линейной системы уравнения с многими переменными, но чтобы детали выкройки начать располагать, нужно их сначала придумать, а это Оля маленькая и проделала. Ну а в Трест ее выкройки я, конечно, отнесла, ведь это было самыми что ни на есть передовыми технологиями и полностью соответствовало профилю комитета. Конечно, Оля работницей комитета все же не была, то это даже было лучше, лично для Оли лучше. Оля большая, то есть сестра бабуля, в 63-м тоже разжилась орденом, за хорошее руководство Благовещенским филиалом Уфимской фармфабрики, за очень хорошее руководство. Филиал выполнил план по производству сложных лекарственных препаратов примерно на 800%. Правда, для достижения таких результатов нужно было и немало нового оборудования изготовить, и я сестренке в этом помогла. То есть оборудование делалось на придворном заводе, а его проектирование и разработку всей нужной автоматики провели парни из 160-го института во Фрязино. Причем когда я к ним привела Олю и сказала, что это нужно для советской фармакопеи, они с комитета даже не стали вымогать очередных плюшек в виде постройки чего-то институту или городу нужного, так что мое участие свелось к тому, что я фрязинцам выписала проездные на самолеты местных авиалиний до Благовещенска. Имела право, ведь авиакомпанию так из-под формального подчинения комитету и не вывели. Мама, которая нас в Москве посетила впервые, долго охала по поводу размера нашей квартиры, причем в основном сокрушалась по поводу того, что сколько же здесь убираться-то надо. Однако это было единственной ее претензией, а все остальное ей понравилось. И нам всем очень понравился такой семейный Новый год. А 1 января, в среду, был общесоюзный выходной, и поэтому на работу можно было не к 9 бежать, а только к 10. Но бежать пришлось. Это у обычных людей выходной, это когда они не работают, а вот у руководителей все было несколько иначе, и уже в половине 11 мне позвонил Николай Семенович. «Светик, поговорить нужно, ты через полчаса на работу прийти успеешь?» «Николай Семенович, что у нас такого случилось, что до завтра подождать не может? Или вы просто за работой забыли, что Новый год наступил?» «Ничего я не забыл, да и случилось ничего особо серьезного, но вот подождать можно было бы до завтра, но не нужно. Николай Александрович приболел. Что с ним?» «Да ничего серьезного, но ты же знаешь нашу медицину. Говорят, переутомление у него, можно подумать, что все остальные у нас не утомляются. В общем, он подписал постановление о том, что я его в должности предсовмина замещаю на месяц. А там, я посмотрел, работы уже столько, что понятно, отчего он переутомился. Но ведь и остальную работу забрасывать нельзя, а я все уже не потяну. Поэтому есть мнение, и Николай Александрович его поддержал, временно тебя назначить исполняющим обязанности первого моего зама. Ну, поездить по городу на чайке я как бы и не против, а вот как насчет остального? А остальное будет примерно то, чем ты и так сейчас занимаешься, только прав у тебя будет побольше, ну и ответственности. А вот ответственности мне лишней не надо, так что я отказываюсь. А тебя, Светик, никто и не спрашивает. Николай Александрович приказ уже подписал, и приказ этот с Пантелеймоном Кондратьевичем согласован. Так что я сейчас на работу еду с дачи, и к тебе заехал по дороге, чтобы с собой тебя захватить. Дела-то самые срочные передать надо, тебе ими уже с завтрашнего утра заниматься придется. А по телефону этого сказать нельзя было? Я бы хоть оделась как большая начальница, позавтракала бы посытнее. В конторе позавтракаешь, а одета ты и так как принцесса какая заморская. Приказ был подписан не для публикаций, по министрам его уже действительно завтра доведут, а сегодня о нем 4 человека только знают. 5. Сдается мне, что Павел Анатольевич твоей Елене Николаевне о нем сообщил. С чего бы это? С того, что во дворе уже стоит усиленный эскорт этих ее амазонок. И мне почему-то кажется, что просто так не стала бы она своих девиц первого числа по тревоге поднимать. Ну что, поехали. Домашним, я конечно же, позвонила и предупредила, что много работы, буду поздно, но все равно вечером Сережа высказал мне свои претензии. И даже не потому, что в аэропорт он Олю с мамой отвозил, тут и ехать-то было минут 5, а потому, что все, что мы наметили сделать за этот дополнительный выходной, сорвалось. И в театр мы не сходили, и с Васей в зоопарк. Но когда я ему сообщила, что весь январь буду вкалывать на позиции первого зампреда совмина, он тяжело вздохнул и, как мог, пожалел. «И за что тебя так? Там что, мужиков уже вообще не осталось?» «Мужики-то остались, но те, кто меня выбирал, тоже головой думать умели». Николай Семенович на своей работе первым замом курировал в основном Министерство девятки, а с их проблематикой я была знакома довольно неплохо. К тому же большая часть задач, которые курировал товарищ Потоличев, касалась внедрения на предприятиях девятки новейших технологий. Ну, небольшая часть, а почти половина, но половина этой половины вообще шла по программам КПТ, так что мне в них вникать даже не требовалось. Еще одной причиной, по которой на эту должность меня выбрали, была связана с тем, что на большинстве предприятий «девятки» уже были установлены бухгалтерские компы, которые не только зарплаты считали и отделы кадров информации поддерживали, к тому же в европейской части страны и большей частью на уральских предприятиях все компы были объединены в глобальную, то есть в рамках СССР глобальную, сеть, но пока почти никто так и не понял, как с ней работать. А я это знала, и Николай Семенович надеялся, что за месяц я смогу там хоть кого-то научить с ней обращаться. Правда, сам он не научился и за полгода, но искренне считал, что это потому, что он уже старый и поздно ему учиться. Но ведь он и секретариат свой даже обучать не начинал. Но в любом случае выбора у меня не было. Раз запрягли, то нужно вести. А так как я знала, куда вести и как при этом не надорваться. Василий Степанович Соболев 1 января тоже отпраздновал на работе. То есть новый-то год он провел, как почти все советские люди, в кругу семьи и первого на работу оправился ближе к полудню, но как раз ближе к полудню на работу прибежало уже несколько сотен человек. Однако люди на работу все же прибежали не для того, чтобы работать, а чтобы еще больше праздновать. А полдень состоялся пуск новенькой ГАЭС, небольшой Нижнебабинской, а маленькой, почти игрушечной. В 12 километрах к югу от Большеустинска на реке Ай тоже был неплохой такой пригорочек, и там в качестве демонстратора технологий за счет бюджета района при одобрении существенной поддержки энергетиков была выстроена ГАЭС поменьше, мощностью всего в 22 мегаватта. 4 мотор-генератора для нее были изготовлены в Спасске Дальнем, турбины небольшие, а на 100-метровом перепаде для 5-мегаваттника большие и не требовались, были изготовлены на дворовом заводе в Москве, котлованы водохранилищ были вырыты своими силами, они тоже размерами воображения не поражали, и теперь днем в районе стало доступно электричество уже не впритык, а с некоторым запасом, даже с приличным запасом. Станция и строилась, имея в виду обеспечение энергией нового завода по выпуску типовых ГЭС. Правда, если считать и потребности плазматронного цеха, то и запаса этого могло быть недостаточно, однако ЛЭП от Свердловска уже запустили, по ночам электричество было доступно в неограниченных количествах, так что плазматроны можно будет и по ночам гонять. Ну, по крайней мере первое время. А новый завод теперь будет с электричеством, и уже в марте по плану выпустит первую типовую ГЭС. Оказывается, они действительно стране требуются в огромных количествах, завод еще не достроен даже, у заказов на такие ГЭС уже больше сотни пришло. Причем ладно бы корейских. С корейцами Светлана Владимировна уже довольно давно об этом договорилась, и корейские товарищи точно знали, что такое производство намечается. Но вот откуда о стоящемся заводе КПТ узнали многочисленные товарищи из республик Кавказа, было совершенно непонятно. И ведь узнали-то даже не руководители в этих республиках, с заказами приезжали и представители районов, и, даже в большем количестве, председатели колхозов каких-то. И ведь каждому колхознику приходилось объяснять, что в горах просто дамбу земляную насыпать будет недостаточно, нужно строить хоть и маленькую, но каменную плотину, в потом долго и нудно рассказывать, что завод проектированием плотин не занимается и заниматься не будет, поэтому если кто-то очень хочет приобрести такую ГЭС, то приезжать на завод нужно с готовым проектом этой плотины, причем составленным имеющими официальное разрешение на такое проектирование организациями, а затем еще и объяснять, что за взятки вообще-то тюремный срок полагается. Но Василия Степановича радовало то, что местные колхозники строительство завода очень положительно восприняли и сами решили активно росту энергообеспеченности района поспособствовать. В меру возможностей, конечно, но вот поработать над этим, причем в свободное время, захотели очень многие, а когда гидроэнергетики имеются буквально в шаговой доступности, то желание довольно быстро превращается во вполне выполнимые проекты. Это на Оке, которая приток Волги, ГЭС выстроена аж в мегаватт мощности, а на местной Оке колхозники уже наметили постройку каскада ГЭС аж на 3 мегаватта. Десятка разных ГЭС, но цифра-то уважение вызывает. Да что там око, на крохотной речушке под названием Лимазы эти колхозники уже начали строительство двух ГЭС по полмегаватта, и необходимость постройки четырех дамб по 1,5-2 километра длиной и высотой под 10 метров в районе плотин будущих ГЭС их совершенно не смутила, и не смутила жителей всего двух небольших поселков по паре десятков домов и одного относительно большого села, где домов стояло уже за полсотни. А ведь в районе-то сел и деревень было гораздо больше сотни, и все это было очень хорошо, вот только людей на заводы и фабрики не хватало, сильно не хватало, как, впрочем, и по всей стране, потому что можно было на заводы набрать вчерашних крестьян, но тогда села безлюдили, а страну-то всяко кормить нужно, если на селе людей не останется, кто этим заниматься будет. И по совету Светланы Владимировны он стал набирать по всей стране на работу невест войны, женщин 20-х годов рождения, одиноких, потому что их потенциальных женихов во время войны фашисты поубивали, считающих, что они никому вообще не нужны, но Василий Степанович и специальная команда, подготовленная в комитете для этих целей, убеждала несчастных, что это не так, и поначалу количество таких женщин было все же невелико, несмотря на то, что им, опять-таки по указанию товарища Федоровой, сразу предоставлялись отдельные, хотя и небольшие, квартиры со всеми удобствами. Но товарищ Соболев неожиданно для себя понял, что очень скоро в районе, да и, пожалуй, в паре окрестных областей, отбоя не будет от этих невест, страстно желающих сюда переехать. Потому что в Приозерненской больнице группа врачей, почти 2 года изучавших методики, разработанные в Симферопольском мединституте под руководством профессора Хватова, и перед самым Новым годом ему сообщили, что в районной больнице Приозерного успешно воспроизвели полученные 8 лет назад в Симферополе результаты, и положительный эффект был получен в 6 случаях из 10. Да, пуск новой электростанции, которая вдохнет новую жизнь в быстро развивающемся городе, это большое достижение. Но о нем и по телефону рассказать можно, а вот о том, что сумели проделать врачи. Так что Василий Семенович, вернувшись домой, еще раз поздравил домочадцев с наступившим годом, а уже на следующее утро он улетел в Москву. Есть вещи, о которых нужно рассказывать только лично. Первый рабочий день ознаменовался и первым скандалом, причем скандалить мне пришлось с целым министром. И не с каким-то там министром занюханного радиопрома, тоже, между прочим, больше 5% госбюджета отжирающего, а с министром Средмаша. Точнее, в четверг только повод для ругани он мне предоставил, получив, скорее всего, от Луп от Николая Семеновича. Он прислал мне запрос на выделение еще 10 миллиардов рублей на строительство второго реактора на Нововоронежской АЭС. Там как раз осенью заработал первый реактор в ВЭР, и, насколько я была в курсе, там предполагалось поставить их еще минимум 3 штуки. Вот только, как я сразу же выяснила, предполагалось их там ставить не сразу, и реакторы должны были строиться уже следующего поколения, которые пока лишь разрабатывались. Но главное, сумма мне показалась очевидно несуразной, потому что, как было очень просто узнать из хранящихся на сервере Средмаша документов, первый реактор вместе со всем его обрамлением обошелся стране в 2 миллиарда, даже чуть меньше. Правда, в отчетах не были указаны предстоящие расходы на пусконаладочные работы. Энергетический пуск планировалось произвести только весной, но это всяко не 8 миллиардов. Так что я быстренько направила Славскому письмо с просьбой уточнить статьи расходов, откровенно говоря, в надежде на то, кто когда он нужную бумажку напишет, уже вернется обратно Николая Семеновича, Славского пошлет куда надо. Однако мои надежды не оправдались. Ответ из Средмаша я получила уже в понедельник, и в нем Ефим Павлович, особо даже выражения не выбирая, и хорошо еще, что не матом, сообщил, что мое дело – не выискивать лишние копейки в запросах Министерства на финансирование, а с поклоном и выражением восторга все запрошенные денежки предоставить, а уж куда и как их потратить, это не мое собачье дело, потому что в министерстве это специалисты считали, а я, мол, в атомных делах ни уха, ни рыла. Ну что же, в прошлой жизни я с подобными чиновниками сталкивалась нередко, и все механизмы их приведения к порядку у меня были отработаны, но тогда на это, точнее, на получение необходимых документов, уходили изрядные финансы, а теперь-то у меня была Лена, а вокруг был самый что ни на есть Советский Союз. Да еще я при всем этом сидела в кресле первого зампреда Совмина, то есть по определению имела допуск ко всему. Так что уже в четверг я получила всю нужную мне документацию, и Лена, которая принесла, привезла на тележке, причем с помощью четверых своих сотрудниц огромную кучу макулатуры, с грядущей усталостью в голосе поинтересовалась. «И зачем тебе вся эта макулатура? Ты же только эту кучу бумаг месяц разбирать будешь, а у тебя здесь срок работы уже через 3 недели заканчивается. Отправила бы все это в бухгалтерию, там бы быстро нашли то, что тебе надо. Я бы рада, но бухгалтеры просто не знают, что искать, а я знаю. Ну и объяснила бы им. А еще у них нет доступа к серверам Средмаша, а у меня есть. Ну и пустила бы их в свой кабинет, ты же все равно здесь пока сидишь. У меня только здесь есть доступ. Но главное, что я знаю не только, что нужно искать, но и знаю, как это проделать быстро и без вреда для собственного организма. Так что спасибо за доставку, и пока скройся, я начинаю работать. Да, мне в любой момент может потребоваться связь с Павлом Анатольевичем. Будет, там в приемной всегда будет теперь моя сотрудница дежурить. А Павла Анатольевича я предупрежу. Лена, вероятно, подумала, что раз я забрала финансовую документацию, то хочу обнаружить там следы каких-то финансовых махинаций, но меня рубли и копейки вообще не интересовали. В том, что Ефим Павлович ни малейших хищений не допускал, я была априори уверена, ведь он был на самом деле честным коммунистом и наверняка, как говорилось в старом анекдоте, партвзносы со взяток заплатил бы. Но из финотчетности можно извлечь и другую ценную информацию, а я дневники академика Легасова все же читала и кое-что запомнила. Так что уже в понедельник все, что хотела, я накропала, и с бумажками на руках помчалась к Пантелеймону Кондратьевичу. «Товарищ Пономаренко, меня возникла серьезная проблема. Не справляешься, а я ведь говорил, справляюсь, и даже лучше, чем хотелось бы. Я тут краткие тезисы составила, если вам потом захочется, можно будет и в первичку углубиться, но уверена, что вы не захотите, потому что именно вам это вообще не нужно. А вопрос срочный, и касается безопасности не всего, конечно, Советского Союза, но очень значительных его областей. А чтобы зря времени не терять, я сразу дам вам некоторые пояснения. А нельзя сразу к выводам перейти? Можно. Вывод у нас получается один. Есть высокий риск того, что атомная станция у нас скоро взорвется. Какая именно, заранее не скажу, а видно это вот отсюда. Смотрите, вот у нас график, плановый график, изготовления корпуса реактора. И что не так, а вот это, оплата выполненных работ по изготовлению корпуса. Что, многовато выплатили? И вы туда же? Нет, работы оплачены полностью и в соответствии со сметой. Но если посмотреть внимательно, то оплата проведена после приемки этих работ. И правильно, заранее платить за работу, так никто и не почешется ее в срок исполнить. И все вы так же считаете, но речь вообще не об этом. Работа и ее приемка завершена на 11 дней раньше планового графика. Значит, план перевыполнен был, так это хорошо, что тебя смущает-то? Вот этот график рассчитывали профессиональные специалисты-атомщики, и они указали, что испытание корпуса под давлением должно производиться в течение минимум 14 дней. Смотрим по графику платежей за этапы работы, видим. Гидроиспытания длились всего 2 суток, а специалисты считают, что разные там непровары и дефекты в металле могут проявиться, могут быть замечены только после 2-недельного выдерживания корпуса под давлением. То есть если дефекты есть, то их за 2 дня обнаружить даже теоретически невозможно. Я не хочу сказать, что дефекты обязательно имеются. Рабочие вполне могли корпусы без дефектов изготовить. Больше того, вероятность того, что дефекты вообще проявятся, составляют процентов 10, не больше. Но сейчас мы имеем то, что с вероятностью в 10% корпус реактора просто может лопнуть. Ну, не корпус, а трубы разные, их в реакторе овердофига. Это сколько? Это очень много. И если авария произойдет, то мы не только потеряем полностью всю атомную станцию, там еще вокруг нее сотни квадратных километров подвергнутся радиационному заражению посильнее, чем у японцев в Хиросиме и Нагасаки вместе взятым было. У японцев урана было 20 кило и 7 плутония, а тут ведь тонны урана. И плутония наработаются через год уже десятки килограммов. 10 дней экономии на испытаниях и вероятные потери в десятки миллиардов. Это как? Ты это не шутишь? В смысле, не запугиваешь? Насчет миллиардов? Точно нет. Я пока только выборочно проверила. Так вот, такой же подход был и при строительстве реактора ФАБМ в Северске, и, боюсь, то же самое и дальше происходить будет. Ефим Павлович по старой привычке времен создания наших бомб все план перевыполнить стремится, а в работе с атомной энергией никакое перевыполнение планов недопустимо. За перевыполнение нужно этих перевыполняторов по лагерям рассаживать. Потому что бомбы мы делали для супостата, и его не жалко, но атомную энергетику мы же делаем для счастья советских людей. Потому что даже не первая, а нулевая заповедь здесь одна. Прежде всего должна быть обеспечена безопасность. А сроки, деньги, это все уже вторично. Ну, насчет денег ты не. Деньги можно заработать, а вот запасную жизнь заработать уже нельзя. Твои предложения, пункт первый, он же последний. Проверить по внутренней документации министерства, кто именно подписывал распоряжение на сокращение циклов испытаний. И по корпусу, и по трубопроводам, и по арматуре, у меня списочек составлен. И проделать это должна будет комиссия партконтроля. А когда будет понятно, кто эти приказы подписывал, виновного с должности снять и отправить на заслуженную пенсию куда-нибудь в теплые края, все же он для средмаша и обороны страны много сделал. Ты так уверена, что эти распоряжения отдавал лично товарищ Славский? Я просто это знаю. А откуда? Ну да, конечно, ты свое предложение в письменном виде имеешь, я имею в виду с подробностями, кому и что конкретно проверять. Конечно, все вот в этой папочке сложено. Если появятся вопросы, это уже потом, как проверку закончим. И спасибо, Светлана Владимировна, вижу, не напрасно именно вас. А еще что-то сейчас ко мне у вас есть? Нет, все, что хотела, сказала. Я пойду, дел-то, сами знаете, не в проворот. Да-да, конечно. А мы, как проверку закончим, вам обязательно сообщим. Да, похоже, список кровных врагов у меня серьезно пополнился. Но бизнес есть бизнес. Врагов за спиной оставлять нельзя. Живыми оставлять нельзя. Хотя чаще всего это понимается все же в переносном смысле. К счастью, в переносном. Глава 25. Дел было, конечно, не в проворот. Однако у Николая Семеновича аппарат работал как часы, и лично у меня такое положение дел отторжения не вызывало. В обязанности первого зама по девятке входило финансирование огромной кучи проектов по развитию предприятий, контроль за стройками, согласование поставок с миллионами миллиардов внешних поставщиков разного оборудования, в систему девятки не входящих, распределение миллионов заказов на различные научные исследования с разными научными институтами, как отраслевыми, так и академическими, согласование строительства кучи объектов жилсоцбыта по всей стране и тому подобное. Но почти все эти работы проводились сотрудниками аппарата, а на мою, так сказать, долю оставалось лишь стратегическое планирование. То есть меня не должны были терзать муки выбора того, класть ли в новых жилых домах паркет дубовый или можно было березовым обойтись. Я должна была определять основные направления дальнейшего развития по сути дела всей оборонной промышленности страны и стараться в рамках этих направлений не оставить страну с голым задом. Поэтому вопрос о том, куда товарищ Славский собрался потратить 10 миллиардов, меня сильно заинтересовал. То есть я примерно догадывалась куда. С юношества я помнила забавную расшифровку названия «Токамака Т-10». Строили его 10 лет, потратили 10 миллиардов рублей, и он проработал 10 секунд. Но пока Т-10 даже проектировать не начали, однако было понятно, куда в Средмаше утекают миллиардами народные денежки. Причем бездарно утекают. Я ни секунды не сомневалась, что традиционные для Средмаша 1000% накладных выглядит, если всерьез рассматривать важность и объемы совершенно необходимых научных исследований, еще и довольно скромно, но тем более там требовалось провести оптимизацию расходов, очень серьезную оптимизацию, и я, уже будучи совершенно уверена в том, что дни Славского на посту министра Средмаша сочтены, у Пантелеймона Кондратьевича отношение к кадрам было еще сталинское, и за меньшие проколы люди с треском с постов вылетали, пригласила к себе на поговорить Игоря Васильевича. Правда, разговор получился несколько односторонним, но по мне так очень даже полезным. Доброе утро, Игорь Васильевич, я очень рада, что вы нашли время посетить меня, и на радостях спешу вас ознакомить с новым постановлением правительства, которое вас, мне кажется, тоже немного касается. С сегодняшнего дня запрещаются любые работы по проектированию новых токамаков. Но почему? По простой причине. Денег жалко. Я, конечно, вообще не физик, эту физику только в школе кое-как учила, и, вероятно, поэтому при чтении документации по вашему токамаку у меня возник простой вопрос. Зачем вообще вы тратите деньги на такую фигню? Это не фигня. Термоядерный синтез скоро станет для человечества источником бесконечной дешевой и, что тоже очень важно, абсолютно безопасной энергии. Ваши тезисы выглядят крайне спорно. Насчет дешевизны особенно. Товарищ Славский запросил на ваше исследование по токамакам 5 миллиардов на следующие 3 года. А за 5 миллиардов Советский Союз может на Луну человека отправить и вернуть его обратно. Тоже никому не нужный проект. Но он хотя бы в пропагандистских целях выгоду принесет. А вот ваши работы по токамакам кроме прямых убытков ничего стране не дадут. Вы совершенно не правы. Ведь доступная в любых объемах безопасная энергия. И вам не стыдно? Сидите тут передо мной и нагло мне же в глаза врете. То есть я думаю, что врете, хотя могу и ошибаться. Поэтому я выдвину две причины, которые вызвали у меня впечатление о том, что вы в своих словах лукавите. И если вы хотя бы для себя будете в состоянии их опровергнуть, аргументированно, подчеркиваю, опровергнуть, то я это постановление просто не подпишу. Готовы вы слушать мои аргументы? Да, конечно. Курчатов, по всему было видно, он моих замечаний пришел в негодование, но как человек воспитанный, постарался взять себя в руки и приготовился слушать. Начнем с бесконечности энергии. Насколько я помню физику, при реакции синтеза из одного атома диетерия и одного атома трития получается примерно 17,5 мегаэлектронвольт чистой энергии, так, ну, в принципе все верно. То есть из одного моля диетерия и одно трития у нас получается примерно 100 мегаватт-часов чистой энергии, так, совершенно верно, а ведь моль диетерия, это всего 2 грамма. А теперь ответьте мне на простой вопрос. Если для запуска реакции синтеза в достижимых на Земле условиях требуется температура плазмы свыше 100 миллионов градусов, и такую температуру можно получить только в токамаке, неверно, ее и в бомбе получить несложно. Но скажите мне, как вы собираетесь утилизировать энергию нагретой до 100 миллионов градусов плазмы? Ведь при световом потоке с такой температурой любое твердое вещество испаряется быстрее, чем успевает нагреться. А той же Хиросиме в сотне метров от ядерного взрыва с температурой в несколько жалких миллионов все объекты, состоящие из легких атомов, просто испарились. Люди, растения, вообще вся живность. А в десятке метров от взрыва даже сталь испарилась. У вас уже есть 2 токамака, вы в них хотя бы миллиона градусов достичь успели, даже больше миллиона. И сколько времени вы могли удерживать плазму? Доли секунды? Почти секунду, но вскоре. А после этого она тихо мирно оседает. Лет через 50, к сожалению, уже без вас, физики смогут эту плазму удерживать минуту или даже две, но после этого им все равно придется после каждого пуска токамака его месяц ремонтировать. Так что сейчас вам сначала нужно не физикой плазмы заниматься, а придумывать, как энергию этой плазмы снимать. Но на световое излучение приходится доля процента, а основная энергия приходится на получаемые в реакции нейтроны и ядра гелия. И тут у меня сразу возникает вопрос о безопасности получаемой тут энергии. Нейтронный поток практически безопасен. Ну да, у вас в бублике сгорает, допустим, моль диетерия и моль трития. И получается моль нейтронов, которые деваются куда? Они поглощаются стенками бублика, захватываются атомами стенок. Вероятность такого захвата крайне мала. Игорь Васильевич, вы околонаучную пургу можете другим физикам гнать, у меня взгляд на вопрос простой, рабоче-крестьянский. В торе образовался моль нейтронов, наружу ни один не просочился, а это значит, что все нейтроны поглотились стенками. Нейтроны вылетают при синтезе с энергией в 14 мегаэлектронвольт, и они летят со скоростью в 17% от световой, то есть до встречи со стенкой саморазвалиться на протоны бета-излучение практически не успеют, и поглотятся атомами стенки реактора. Причем поглотятся все, невзирая на разные там вероятности. Произвели мы, допустим, 100 мегаватт-часов энергии, и реактор поглотит грамм нейтронов. Предположим, чисто железный реактор, и железо 56, поглотив 4 нейтрона, превратится у нас в кобальт-60, то есть моль нейтронов, 100 мегаватт-часов неизвестно как усваиваемой энергии нам дадут жалких 15 граммов изотопа, 5 граммов которого достаточно, чтобы на территории Москвы ничего живого не осталось. Да, там не только кобальт радиоактивный получаться будет, но токамак, производящий, скажем, 500 мегаватт электричества, будет генерировать страшные радиоактивные изотопы всего лишь в миллиард раз быстрее, чем урановый реактор такой же мощности. А если так, то о какой безопасности этой энергии вы говорите? Мы сейчас ведем исследовательскую работу, и когда ее закончим. А вы ее никогда не закончите, помрете раньше. И я помру, и внуки мои с правнуками помрут, результата не дождавшись. Так что я все работы по этой теме прекращаю. Но если мы прекратим эти исследования, то отстанем от мирового научного сообщества в фундаментальных исследованиях, причем навсегда. Вы можете развлекаться с уже имеющимися у вас токамаками. Больше того, я сниму с вашего института все лимиты на электроэнергию. Но сейчас вот, я подписываю постановление, и с этой минуты любые попытки по созданию новых токамаков будут считаться уголовным преступлением, с нанесением ущерба в особо крупных размерах. По счастью, вы всего лишь временно исполняющие обязанности. Курчатов был в ярости. Да, но именно сейчас предоставленных мне полномочий достаточно для прекращения разбазаривания государственных средств. Мы эти деньги, как там говорится, лучше пенсионерам раздадим. А такими фундаментальными исследованиями будет не поздно и лет через 30-50, если к тому времени наша страна не развалится, проматывая деньги на всякую ерунду. Да, о результатах ваших исследований по токамакам можете публиковаться в любой, даже иностранной прессе. Если буржуи тоже захотят миллиарды на ветер пустить, то нам будет только лучше. Все, идите и учтите. За особо крупный ущерб у нас в СССР наказание одно. А чтобы вам было не так обидно, я предлагаю приступить к строительству новой АЭС с водоводяным реактором. Постановление по реактору ВР-365 уже вышло, да и проект выглядит уже готовым, так что с таким и вторую АЭС где-нибудь строить уже можно. А на новые, более мощные реакторы, мы сэкономленные деньги и пустим. И да, если когда к вам придет товарищ Александров с идеей строить энергетические реакторы на графите, гоните его в шею, ко мне гоните. Реакторы, которые придется потом захоранивать на 100 тысяч лет, нам точно не нужны. По счастью, у товарища Славского иное мнение. По счастью, товарищ Славский в ближайшие дни покинет свой пост. Кстати, а вы министром средмаши не хотите стать? Настолько суровой я в общении с Игорем Васильевичем была потому, что уже давно знала о некоторых завихрениях в советской экономике. Тот же средмаш отъедал у страну чуть больше 10% госбюджета, и 2/3 затрат там уходили на подобные фундаментальные исследования, ни малейшей пользы не приносящих, если не считать повышенные оклады отдельным представителям атомной науки. Причем не приносящих пользы даже с чисто научной точки зрения. Другие министерства девятки тоже отсутствием аппетита на бюджетное финансирование не страдали, но другие как раз пользу давали весомую и зримую. Девятка обеспечивала стране 1/3 производства автомобилей, больше половины сельскохозяйственных машин, включая трактора, и даже 40% сельхозпродукции давалось подсобными предприятиями и подшефными хозяйствами оборонных министерств. Про 100% продукции авиапрома и радиопрома даже говорить не приходилось, но все это выпускалось предприятиями 8 министерств, а вот средмаш работал исключительно сам на себя. Спуском Северской АЭС и чуть позже Нововоронежской и от средмаша начала в стране возникать польза для народного хозяйства, но пока атомным электричеством частично снабжался лишь Томск, Обнинскую АЭС можно было вообще не считать. Получаемого на ней электричества не хватало даже на освещение средмашевских предприятий в московском регионе, а аппетиты министерства росли с каждым днем. И я подумала, что если направить деятельность министерства в мирное русло, то есть на пользу не только оборонному комплексу, и при этом очень внимательно следить за тем, чтобы средства там тратились осмысленно, то союз может и не развалиться. А ведь с позиции чистой экономики экономика именно советская, точнее экономика сталинского социализма, была на порядок более эффективной, чем экономика капиталистическая. А как мне объяснял дед в свое время, основу развала СССР заложили 2 человека, и ни одного из них фамилия не была Хрущев. Политическую основу для развала страны заложил, сколь ни странно, товарищ Берия, менее чем за полгода в 1953-м заложил, но в этой реальности страна от этой основы смогла вовремя избавиться. А экономический развал был обусловлен превращением социализма в госкапитализм руками Косыгина и Либермана, и вот их идеи все еще витали в воздухе. То есть не в воздухе все же, а в головах отдельных товарищей, и мне очень хотелось эти идеи устранить, при необходимости, вместе с упомянутыми головами, но если модно будет решить проблему малой кровью, то головы рубить не обязательно. Ну а на то, что у меня теперь и в средмаше масса врагов завелась, плевать. Без компов они уже через год-два окажутся в глубокой прострации, а компы-то все пока подо мной, Так что обеспечить хотя и вынужденную, но дружбу с физиками я сумею. Если, конечно, меня до того никуда не уберут. Но тут тоже вариантов два. И первый звучал просто. Посмотрим, кто кого уберет первым. И конкретно с товарищем Славским первой успела я. Было совершенно естественно, для меня, по крайней мере, то, что войной со Средмашем я не ограничилась. Больше того, эта война у меня вообще получилась на уровне хобби, а большей частью я с остальными министрами девятки общалась на предмет того, насколько им интересны мои наработки в плане организации районного хозяйства. Потому что у очень многих предприятий и свои деревенские угодья имелись в виде так называемых подсобных хозяйств, но больше я обращала внимание на то, каким образом они могут, если хотят, конечно, но хотели все, улучшить бытовые условия своих работников, и что им для такого улучшения, собственно, надо. Проще всего оказалось общаться на эту тему с авиастроителями, хотя бы потому, что они не только хотели, но и могли, технически могли. На своих достаточно многочисленных вспомогательных предприятиях они могли и кое-какое нужное оборудование изготовить, как строительное, так и сельскохозяйственное, и, что они и так делали, никому об этом не говоря, ремонт много чего произвести. И даже по части транспорта у них определенные возможности были, но только в рамках своего министерства решить все имеющиеся проблемы по этой части у них все же возможностей не было. Но возможностей, которых не было у авиаторов, были, например, у Энергомаша или у Общемаша, которым в свою очередь эти потенциальные возможности тоже были не особо интересны, так как они покрывали уж очень узкие потенциальные потребности. Так что по результатам кучи совещаний, чаще всего вообще селекторных, некогда мне было по разным конторам носиться, постановлением Совмина, то есть моим личным все же, был организован межотраслевой трест, который занимался тем, что у каждого министерства брал по способностям, а затем полученное общими усилиями распределял по потребностям. Ни хренашечки на коммунизм это похоже не было, в тресте потребности определялись даже не по размеру вклада каждого министерства, хотя и он учитывался, а потребностями всего союза в той или иной продукции, которую как раз я и должна была определять. Все же трест, чтобы не вызывать бурления говну непричастных, организовывался в рамках КПТ, и поначалу такой подход вызвал серьезное недовольство как раз у авиаторов. Так уж сложилось, что я лучше всего знал об их неиспользуемых резервах и на авиапредприятия разбросала самую большую часть заказов по строительной части. Но буквально через неделю возмущаться авиаторы перестали. Я обнаружила и в других министерствах неиспользуемые резервы, так что всем от меня уже прилично досталось. Но главным своим достижением я сочла то, что успела создать еще один трест, уже подчиняющийся непосредственно Совмину, и обязанностью которого стало как раз выявление резервов и распределение между предприятиями задач по производству ТНП, налаживание межотраслевой кооперации по такому производству, а также реализация всего выпущенного населению, а вся выручка как раз в фонды министерств и уходила. И выручку эту министерство, и даже отдельные предприятия, могли тратить исключительно на нужды собственного жилсоцбыта. И это вызвало среди руководства предприятий живейший отклик. А еще всем очень понравилась проталкиваемая мною автоматизация системы управления предприятиями. Какие-то зачатки такого уже много где имелись, но именно зачатки, а я начала активное внедрение именно комплексной системы, разработанной, кстати, у Сережи в институте. И очень боялась, что всего задуманного у меня воплотить просто времени не хватит, поэтому парочка выданных мною постановлений получились очень сырыми и их пришлось на лету допиливать, что на самом деле прилично мешало работе, но основное я сделать успела. И надеялась, что Николай Семенович, вернувшись, не отменит все обратно взад. Но кроме работы по министерствам я и за работой комитета сильно все же приглядывала. И особенно приглядывала за творящимся в Приозерном, точнее, особенно приглядывала за тем, что в районной больнице творилось. Потому что там творилось настоящее чудо. Там наладили по методике профессора Хватова проведение ЭКО, так что даже очень немолодые женщины получили возможность родить нормального ребенка. Но если после войны родить ребенка без отца означало как минимум впадение такой семьи в нищету, то уже году так к 60-му это стало означать, что все будут сыты, в целом здоровы и заметно улучшат свои жилищные условия. Матерям-одиночкам уже много где вне очереди выделяли отдельные квартиры или в деревнях новые дома строили. Матерям замужним все равно рожать было выгоднее, чем одиноким, А вот одиноких, так и не нашедших себе вторую половину, в поколении военном, но еще родить в принципе способных было в стране немногим больше 5 миллионов человек. Однако с войны-то почти 20 лет прошло, а тут появилась гарантия, что даже в 40 и 45 ребенок здоровым родится. Так что я отчеты из больницы получала каждый вечер. Для меня вопросы обретения одинокими женщинами собственной, хотя и такой неполной, семьи тоже имели очень высокий приоритет. Все же военный демографический провал получился огромным. А ведь я еще даже старухой не стану, когда страну вторая волна военного провала накроет. И кто мне будет денежки на пенсию зарабатывать? А тут вроде появлялась возможность о пенсии особо и не волноваться. Правда, волноваться приходилось по другим причинам. Я ведь, прослышав о приозерском эксперименте, бумажки-то подняла, выяснила, что ЭКО в Симферополе успешно провели еще в 54-м. Хотя и бумажки оказались не совсем достоверными. В документах Хватов всю вину взвалил на своего ассистента, который лично операцию провел, некоего доктора Петрова, потому что тогда научная общественность возмутилась по поводу экспериментов на живых людях и признание профессору грозило серьезными неприятностями, а с лаборанта какой спрос. И не только профессору пришлось туго. Насколько я поняла, женщину, которая на ЭКО согласилась, вынудили аборт сделать, но у меня по поводку таких экспериментов было мнение совершенно иное, и я, благодаря своим возросшим возможностям, всякую критику процедуры полностью зажала. Вплоть до того, что к самым воинствующим критиканам я посылала Лену, после чего критика мгновенно прекратилась. А эксперименты продолжались, и к концу января там уже два десятка не очень молодых женщин жили в ожидании нового счастья, а заведующий гинекологическим отделением сообщил, что в очередь на процедуру уже больше сотни их записалось. Но о результатах все же говорить было еще рановато. 31 января я приготовилась вернуть дела товарищу Поталичеву, специально торт даже заказала, которым хотела отметить торжественный вынос моего тела из начальственного кабинета. Но утром, еще в самом начале 8-го, Николай Семенович мне позвонил. «Светик, тут такое дело в общем, врачи пока Николая Александровича на работу не выпускают, так что ты посиди еще в моем кабинете некоторое время». «Некоторое, это сколько?» «Это, думаю, до конца марта. Даже если Николай Александрович раньше на работу выйдет, я тогда в отпуск уйду, все же лет 5 в отпуске побывать не получалось. А ты, я глажу, работу тянешь неплохо, мне на тебя уже столько жалоб пришло, аж душа радуется. И вот еще что, ты ко мне к 9 заскочи, нужно будет парочку вопросов лично обсудить». «Договорились?» «Ну, что с работы меня снимать, и не работы заместителем, а с должности председателя комитета, Николай Семенович не собирается», уже радовало. «А еще 2 месяца на позиции первого зама, это сколько же еще я наворотить успею?» А разговор с Николаем Семеновичем получился коротким. «Светик, я вот что думаю, ты уже девочка большая стала, из комсомола по возрасту уже выходишь, не пора ли тебе в партию вступить?» «Нет, у меня с партией есть серьезные идеологические разногласия». «Это какие такие разногласия?» «Такие. Партия хочет с меня денежек слупить в виде партвзносов, в мне семью кормить надо, денежек этих мне жалко». «Ага, как заводы за свой счет строит, ей не жалко, а взносы платить, а я тебе спецнадбавку к зарплате устрою, в чем более жалко будет. Надбавка вроде и есть, в денежек все равно нет, а так как семья моя постоянно в численности растет, не хочу». «Ладно, я тебе предложил, мнение твое выслушал, и считаю его глупостью несусветной, но, как я уже сказал, ты сама девочка большая и решать тебе. По работе твоей у меня особых замечаний нет, постановление о снятии Славского я утром уже подписал, теперь министром будет товарищ Первухин, и, надеюсь, с ним ты все же поладишь. А в понедельник у тебя встреча с Пантелеймоном Кондратьевичем, так что позавтракай поплотнее и оденься в начальственную одежду. И ты это, хоть с ним-то не ругайся, ладно?» К разговору с товарищем Пономаренко я, как выяснилось, была совершенно не готова, потому что думала, что он начнет разбирать мои сырые постановления или еще какие-то проуколы в работе найдет. Я точно знала, что он кое-какие затеи, реализуемые в комитете, не приветствует. Или, чего я опасалась больше всего, начнет эксперименты с ЭКО критиковать. Противников этого, насколько я знала, было немало. Однако разговор пошел вообще о другом. «Светлана Владимировна, я вот о чем спросить вас давно хотел. Павел Анатольевич говорил, что вам, в ваши 16 лет, Иосиф Виссарионович поручил самостоятельно выбрать, какую операцию по в общем, как строй наш защищать. Он не выдумал, это не стул. Что, анекдот я дурацкий вспомнила. За границей арестовали кого-то, подозреваемого в преступлении, и повели на допрос. А там адвокат его встречает, положено у них допросы с адвокатом проводить. И адвокат это подозреваемому сразу говорит: все отрицайте, а полицейские, вот вам стул, присаживайтесь. И что, а, понял, действительно забавный анекдот, но лицо у Пантелеймона Кондратьевича осталось совершенно серьезным. Извините, тогда другой вопрос. Врачи считают, что товарищ Булганин скорее всего к работе вернуться не сможет в обозримое время. И есть мнение товарища Потоличева утвердить в должности предсовмина на постоянной основе, а вас тоже на постоянной основе сделать первым его заместителем. Вы результаты показали крайне неплохие, большинство министров считают, что именно вы сейчас можете серьезно улучшить деятельность всех оборонных министерств, да и не только их. Вы согласны занять этот пост? Мы считаем, что вы с работой справитесь. А сами вы как считаете? А как насчет комитета? А кому сейчас легко? У нас половина актива по несколько постов занимает. Я внимательно поглядела на Пантелеймона Кондратьевича, демонстративно позагибала пальцы на руке. Ну, еще месяца на три я на этой работе остаться точно согласна, даже на четыре. А вот что будет потом, думаю, потом и посмотрим. Как там правильно говорить-то надо? Надеюсь, что не посрамлю и оправдаю. У вас еще вопросы есть? Если нет, то пойду дальше работать. Да, конечно, а с вопросами я к вам попозже заеду, если вы не возражаете. Они не срочные, но для меня, для партии и всей страны все же важные, и мы их с вами и обсудим. Потом, он тоже внимательно на меня посмотрел, слегка улыбнулся, через 3 месяца, или даже через 4.